Юрий Нарштейн. Беседа по поводу невстречи с Юрием Ковалем. Перед нашей встречей вы очень корректно сказали, что к друзьям Коваля себя не относите. Не то что к друзьям, я даже к малознакомым себя не отношу. И тем не менее у вас, мне кажется, могла быть такая мультипликационная картина о нем. Пожалуй, вы правы, именно мультипликационная, потому что у меня такое ощущение, что он писал мультипликационным языком. И я думаю, что если бы здесь сидел Коваль, он не счел бы мои слова унижением, поскольку мультипликационный язык невероятно сжат, образен и пахуч, такая корица. Он источает запах этот язык буквально на всех думающих. Я, конечно, говорю о лучших фильмах, и поэтому, если оценивать его язык, то он невероятно мультипликационен. Что мне нравится в «Черных лебедях», так это их красный нос. На самом деле, это пушкинская фраза, пушкинской корректности и ясности. Я не один раз говорил уже, что когда делал фильм «Лиса и заяц», я все время ходил и повторял про себя строфу из Онегина. «На красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод, ступает бережно на лед, скользит и падает. Веселый летает, вьется первый снег, звездами падая». Абсолютная картинка. И понимаете, вот что мне нравится в «Черных лебедях» — красный нос. Это то яркое, что сразу вспыхивает в темноте. То яркое, что сразу обозначается на снегу, поскольку все бело и ничего не видно. И в этом смысле, конечно, язык его невероятно пахуч. Когда я прочитал «Чистый Дор», то я сразу, у меня аж зубы заломило. А потом я понял, что нет, это невозможно. Все здесь остается в литературе и никуда не может идти. Что же касается «Недопеска», то, глядя на рисунки Калиновского, я думаю, что из этого может быть сделан фильм. И даже один мой студент, Миша Алдашин, у меня до сих пор в этом направлении ломит зубы, и он знает иллюстрации Калиновского, и у него есть даже тайные идеи. И он действительно очень хороший режиссер и остроумный человек. Мультфильм по «Недопеску» — это предел мечтаний. Ну, а что касается знакомства, я, конечно, знаете, дурак, мне надо было напрашиваться в его знакомство. Тем более, что он вас так ценил, что нужно было лишь чуть-чуть инициативы проявить. Это же как в любви. Столько любови и теряется из-за того, что один или другой не проявляет инициативы, и рушится целый мир. А уж если, знаете, уважение, которое подобно любви к какой-нибудь прекрасной даме, уважение мое к Ковалю было совершенно неизмеряемо. И когда на студии, я помню, в протматровом зале Лёшка Носарев собирал что-то смотреть, и вдруг говорит: «О, Юр, ты все хотел с Ковалем познакомиться, вот он!» Тогда мы познакомились. Буквально трехминутное пересечение. Все. Единственное, что я ему сказал тогда: «Юра, вы знаете, у нас было лето имени Коваля. Чистый Дор был настольной книгой, которую мы читали друг другу, детям. Дети говорили словарем Коваля. Вот чтобы вы знали об этом». «Чистый Дор» — это, собственно, первая книга, которая попалась, и имя Коваля тогда же я и узнал. Купила эту книгу моя жена, она долго лежала без движения, как-то недосуг было, и имя неизвестно, через картинки куплена была. Это была книга с Николаем Устиновым, да-да. А потом я однажды вечером приезжаю на дачу, она говорит: «Ты знаешь, что это за книга?» И начала читать кусочки, и было сразу понятно, что это абсолютно невероятная высота и простота. Причем у Коваля же нет грани, где заканчивается ирония, начинается проза, которая переходит в мгновенный трагизм. Причем у него и трагизм не мясистый, а летучий, пушкинский. Конечно, у него совершенно невероятная пушкинская основа. Но если пытаться для себя прочертить линию, я думаю, это Бунин, Юрий Казаков, такие переклички. Я думаю, что Коваль любил их. Это совершенно очевидно. Ну и, конечно, потом попалась книга «Недопеса», которую я мгновенно схватил где-то в магазине с полки. Ну и, кроме того, ну, совершенно невероятные рисунки Калиновского. Я их просто рассматривал отдельно и думал, что Коваль, наверное, был в полном восторге, потому что это такая адекватность тексту, текст изобразительный. Он очень трепетно относился к работе с художником. И почти все его прижизненные книжки — шедевры художественного оформления. Ну, еще бы! Он сам такой художник, он имеет право требовать. Понимаете, у него такой запас вкуса, такая свобода в знании народной живописи, народных росписей, пермской живописи или городецкой. Ну, абсолютное знание всего этого. Понятно, что он не допустил бы никакой пошлости по отношению к своим книгам. Мне Леша Носарев рассказывал, что один из гонораров его был в виде книг выплачен книгами, и он должен был сам эти книги продавать. Хорошая постановка вопроса. В фартуке стоит Коваль, на рынке кричит: «Коваль, Коваль, кому Коваль?» А на выставке живописи Коваля я увидел свободу совершенную, свободу мастера, свободу народной живописи. Вот это все в одну секунду делается, и никаких переделок не терпит. Здесь нет того подробного набора живописи, скажем, который мы видим на поверхности фальковской живописи, где 100 сеансов, это видно, что, естественно, не мешает быть этой живописи прекрасной, или сезановских 100 сеансов, сколько угодно сеансов, полное удовольствие. А здесь легкость, только сравнимая с его прозой, то, что-то есть такое моцартовское. Это о Моцарте его воспоминания были, что он сидел, писал, а ветер смахивал его нотный лист, что он за ним и не нагибался. Он брал новый лист и записывал новую мелодию. Вот, очевидно, Коваль и обладает этим совершенно невероятным свойством. Он щедр на то, чтобы выбросить. Вот так прочитывается его проза. Он действительно очень легко относился к черновикам, к записыванию мыслей и заметок, к записным книжкам, говорил: что забылось, то не было важным, и шел дальше. Ну вот, видите, я этого не знал, а, собственно, вот это и есть существо его. Это мог позволить себе только очень богатый человек. Ну, конечно, конечно, у него там запас огромный, еще и соседям отдаст. Беседовала и подготовила к печати Ирина Скуридина.